Простенькому моему плану не суждено было сбыться. Дверь отворилась, и с улицы в холл вошел Снегирев. Лицо посла было растерянным, словно ему только что аргументированно доказали, что люди произошли от коров, к тому же летающих. Встретившись со мной глазами, он остановился, тяжело вздохнул и собрался было что-то сказать, как его временный помощник из местных врезался ему в спину. «Да когда уже Петр Игнатьевич на ноги встанет?» — воскликнул он в сердцах, хотя сам был виноват в столкновении. Слишком уж резко остановился. «Несите документы в мой кабинет и скройтесь с глаз долой!» Молодой китаец, он, кажется, был из числа многочисленной родни Луня, резко поклонился и стрелой пронесся мимо меня к лестнице. «Что-то случилось, Алексей Вячеславович?» — переключил я его внимание на себя. «Случилось». Посол качнул головой, вновь возвращаясь к привычному всем образу умирающего старикана. «Пойдемте в мой кабинет, там все и обсудим». Усевшись за столом, посол остановил попытавшегося сбежать помощника и велел тому пригласить начальника службы охраны и командира наемников, после чего, собравшись с мыслями, начал говорить. «Сегодня утром меня просили срочно явиться в нефритовый двор. Причину подобной спешки не объяснили, но дали понять, что это очень важно. Когда я туда приехал, выяснилось, что там собрались представители всех посольств, которые есть в Гуанчжоу. Перед нами выступил чиновник, я так полагаю, из длани, а не из двора, сообщивший, приказавший...» В этом месте Снегирев закашлялся, но, глотнув воды, продолжил. «В общем, этот солдафон в приказном порядке потребовал от собравшихся, чтобы мы объявили неприемный день и максимально усилили охрану. Кроме того, этот момент чиновник выделил особо. Сотрудникам и гостям посольств крайне не рекомендуется покидать земли своих представительств. Претензии от ослушавшихся и пострадавших в результате этого иностранцев приниматься не будут». Лишь чуть дрожавший голос посла выдавал его чувства, которые я, к слову, не очень понимал. «Ну, собрали. Ну, попросили. Пусть бы и приказали. Закрыться на денек. Чего такого-то? У нас и так наплыва посетителей не видно. Что вас так взволновало?» «Это совершенно неприемлемые требования!» Впервые повысил Снегирев голос. «Они идут вразрез со всеми международными договоренностями и принципами. У них, видите ли, возможны волнения. Кого он пытался обмануть, проклятый солдафон?» «Что-то я вообще ничего не понимаю, Алексей Вячеславович. Вы явно знаете больше, чем сказали. Давайте уже к выводам». Он несколько секунд смотрел на меня так пристально, будто поставил целью дыру во мне прокрутить. Затем каркнул. «К выводам, Игорь Сергеевич. Извольте. Похоже, своими действиями мы запустили очередную прополку». Я не сразу сообразил, что он сказал. Слово крутилось в голове, но никак не желало обрастать плотью понимания. Наконец, оно сложилось с другим, и я вспомнил его значение. Совершенно неогородное, кстати. «Зачистка в рядах императорской семьи». «Черт!» «Это что же, правда из-за меня?» «Но как? Как я мог запустить такую цепь событий? Где мои дела и где императорская политика? Бред!» «Бред!» «Да не такой уж и бред. Если предположить, что я просто стал камушком, который запустил лавину, то очень даже может быть. Но если это так...» «Значит, у кого-то из императорского рода были шашни с потрошителями?» «Так получается. У наместника или у кого-то другого?» «Гадать тут бессмысленно. Мало данных. Хотя, как посмотреть?» Снегирев сказал, что чиновник был из длани. «Если служба, назовем ее службой безопасности императора, и здесь отдает распоряжение, значит, Джу Юань...» «Интересно, он еще жив?» «Попал под раздачу. В противном случае, зачем солдафоном, как выразился посол, тут распоряжаться? Значит, именно наместник замешан в делах потрошителей». «Стоп. Что-то не сходится. Если бы он был крышей потрошителей, то когда я отдал ему доказательства деятельности торговцев людьми, он бы их просто уничтожил и остался чистым. Или...» «Нет. Он, допустим... решил уничтожить доказательства, но никто же не говорил, что слуги императора из длани за ним не следили. Он спалился, те доложили императору, а он приказал провести чистку. Так как в результате могли возникнуть волнения? Чиновники предупредили иноземцев и попросили не выходить на улицу. Так, вроде... А вот и нет. Одна деталь в схему не укладывается. Арест топляка. Зачем его было тогда проводить? Если Джуюань работал с потрошителями, он бы уже давно был в курсе моей деятельности и, во-первых, нашел бы какой-нибудь способ остановить мой энтузиазм, а не чаем поил, а во-вторых, уже давно бы зачистил все следы, ведущие к нему от потрошителей. Топляка бы сразу после Белого Лотоса кончили. Да, и давай уже смотреть правде в глаза, Антошин. Если бы ты играл против наместника, ни черта бы тебе не удалось сделать. Не твой это уровень. С горсткой людей против отлаженной машины контроля и подавления, которая есть у него, это даже не смешно. Вряд ли это Джуюань. Но длань императора, заправляющая делами в его вотчине, это тогда что?